Глава 26. «Ну как же? Ты что, сбежал, Вадим?» «Ну ты как скажешь, Алин», — засмеялся парень. «Нет, конечно, я же не идиот». «А что тогда?» «Отправили домой на несколько дней еще», — объяснил Вадим. «Видишь ли, мы же не местные, нас везут из военкомата в Центральный. Это у вас в большом городе сразу забирают. А у нас даже вокзала здесь нет железнодорожного. А в центре казармы уже переполнены, призыв-то большой, и те войска, в которые меня отобрали, набор будут вести послезавтра. И чтобы не тратить на нас казенные харчи, нас отправили временно домой под расписку». «А Виталик?» «Виталик уже едет в Москву. Президентский полк. Я, кстати, тоже буду служить в Москве. МВД». В голове не укладывалось. «У нас действительно, если уж забрали, то все. Но тут городок совсем маленький, и их правила мне неведомы. Так бывает?» «Как видишь, бывает. Послезавтра в форме сразу на вокзал. А ты меня уже дезертиром окрестила?» Снова засмеялся он. «Просто удивилась», — пожала я плечами. «Алин, а ради чего я мог бы сбежать?» Придвинулся Вадим ближе, заглянув в глаза с высоты своего роста. «Не знаю», — ответила я. «Не хотел служить, вот и сбежал». «А если бы я сбежал ради тебя, ты бы что сказала?» «Я бы сказала, что ты идиот все-таки», — одернула его тут же. «И вообще, я на тебя зла. Зачем при всех обнимать полез? Все потом на меня косились». «Захотелось», — ответил наглец, не моргнув и глазом. «Пусть смотрят. Я тебя год потом не увижу». «А Виталик? Представляешь, что он мне скажет, когда позвонит? Мы опять из-за тебя поссоримся. Мне это надоело». «А Телла ревнивый?» «Да, просто мавр». «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» «Циркач и клоун. Ты когда-нибудь бываешь серьезным?» — спросила его. «Да», — ответил он. «Когда новости смотрю». «Так, ну хватит этого шоу». Закатила глаза и развернулась, чтобы пойти прочь. «Хорошей службы, Вадим». «Алин», — схватил за руку. «Кажется, держать меня силой даже на людях входит у него в привычку». «Что? Мы с тобой попрощались уже 10 раз?» «Раз уж я тут, решил еще раз встретиться со всеми нашими. У меня дома, завтра. Придешь?» «Нет», — ответила твердо и выдернула свою руку из его пальцев. «Удачи!» «Так я и думал. Но попробовать стоило», — слышала я уже в спину. «Засранец! Как же он меня бесит! Лучше бы Виталика вернули домой вместо него. Но нет, судьба будто издевается и делает все назло. Еще наглости хватает меня позвать в свой дом. Ну уж нет, не стоит нам вообще пересекаться. Скоро и так пойдут разговоры лишние. Все видели, как он меня обнимал на площади военкомата. Будто я его девушка тоже. Девушка 2 парней одновременно. Чудесная слава. Спасибо, не хочу». Однако на следующий день подключилась тяжелая артиллерия в виде общих друзей. «Алинка, ну ты чего уперлась дорогом? Чего ты дома одна сидеть будешь?» — уговаривал меня прийти на вторые проводы Вадима Сенька. «Я не могу, у меня дела», — пыталась отбиться я. «Какие?» — не отставал парень. «Подруга придет», — ляпнула первое, что пришло в голову. «Подруга в армию не уходит. Придет потом. Давай, собирайся. Я за тобой заеду через 2 часа. «У меня еще проект на дому, не могу я», — предприняла я последнюю попытку. «Алин, твоя начальница — мать того, кого мы провожаем. Она простит. Все, отказы не принимаются. Витальки нет, так хоть ты побудь с нами за него. Заеду через 2 часа». И повесил трубку. Вот еще тоже. Вадим так обработал его, или правда не хочет, чтобы я тухла в одиночестве, пока где-то происходит суперпати? Вздохнула и полезла в шкаф выбирать то, в чем поеду. Собственно, абсолютно фиолетово в чем. Для кого я решила наряжаться? Но внутри каждой девушки сидит модница, так что стала с азартом перебирать вещи. остановила свой выбор на тонкой вязаной кофточке с молнией и джинсах. Просто и со вкусом. Волосы выпрямила утюжком, глаза подкрасила. Есть парень рядом или нет, а красивой все же хочется быть, не хуже других. Как и договаривались, спустя 2 часа приехал Сенька. Забрал меня и привез в дом Вадима. Ни разу у него не была, и дом мне не знаком. Не очень большой, но довольно чистый и уютный, хотя заметно, что здесь живет холостяк. «О, какие люди в Голливуде!» — прокомментировал Вадим мой приход. «Сейчас уйду», — улыбнулась я ему. «Ну ладно тебе», — улыбнулся он в ответ. «Проходи». «Рад, что все же приехала». Ничего не ответила. Молча сняла куртку и сапоги, вошла внутрь. Негромко играла музыка, звучал смех парней и девушек, а стол ломился от угощений. Похоже, Алла не поленилась накрыть проводы еще раз. За весь вечер всего не съесть, столько всего там было. Роль моего провожатого на себя взял Сенька. Усадил меня рядом с собой и налил вина. «Итак, друзья...» Поднялся он со своего места с бокалом. «У меня тост. Выпьем за то, чтобы ребята вернулись так же быстро, как Вадим вчера. Чего, Вадь, ты уже почувствовал на себе, что такое быть солдатом?» «Ага, на казенных нарах уже поспал в казарме». Послышались смешки. Ребята принялись наполнять и свои бокалы. «И как впечатление?» «Отель 5 звёзд», — хохотнул Вадим. «Круто», — улыбнулся в ответ Сенька. «Мужик, ну давайте. И за Вадима, и за Веталя». Вечер шел своим чередом. Поняла, что телефон благополучно забыла в кармане куртки. Пришлось идти в коридор и брать его. Мало ли кто может позвонить. Звонков от Витали пока еще не было, но я все равно старалась держать руку на пульсе даже поздно вечером. Рядом с гардеробом была так называемая курилка. Судя по голосам, в закутке с диванчиком находилась Оля и еще какая-то девушка. Подслушивать вовсе не собиралась, но невольно слова долетали до моих ушей. «Не знаю, как Сене подступиться. Сидит возле этой сироты казанской. Как Виталик ушел, так принялся опекать ее. Нравится она ему, что ли?» — говорила одна. «Я ее в первый раз вижу. Даже имени не знаю. Но зато она, видимо, отлично знает и Виталика, и меня». «Да Вадим тоже постоянно на нее пялится. Чего в ней такого, не пойму. Ни рожи, ни кожи», — ответила ей Оля. «Я его окучиваю сколько, а он все на эту мелкую смотрит». «Так она же с Виталиком». «Так вот именно. И пусть сидит, не рыпается, а то космы повыдеру. Вадим мой». «Твой, а смотрит на нее. Интересное кино получается», — хохотнула первая девица. «Ну и подружки они, конечно. Если подружки вообще». «Пусть смотрит. Будет он со мной. Сегодня попросил меня остаться после... Ну, ты понимаешь». «Да ладно». «Да». «Он классный. Красивый очень. Наглый. Обожаю таких. Но я не в его вкусе», — вздохнула собеседница блондинки. «Он и в постели хорош. Такой ненасытный ужас», — похвалилась Оля. «А у вас чё, уже было?» — удивилась первая. Или восхитилась. «Был, конечно, и не раз. Такого секса еще ни с кем не было у меня. Прямо наркотик какой-то. Не хочу после него никого больше». «Ну все, не могу больше это слушать. Аж бесит эта реклама мужской силы Вадима. Мне абсолютно плевать, с кем он останется этой ночью. Хоть с обеими. Разом. Плевать. Фу, сплетницы две». Постаралась негромко прикрыть за собой дверь, чтобы не прервать столь серьезный диалог двух куриц, но до гостиной так и не дошла. По дороге обратно к столу в темном углу меня вдруг схватила чья-то сильная рука и затащила в одну из комнат. Испугалась даже. Дверь за мной захлопнулась, и я обернулась на своего похитителя. «Вадим. Но кто же еще мог позволить себе подобное? В доме полно гостей, которые собрались тут ради него. Только что Виталика и защитника от него рядом нет. А он тащит меня в отдельную комнату. Так и знала, что зря сюда пришла. Проклинала уже не раз свою слишком добрую натуру, боящуюся обидеть кого-то отказом. Стояла и думала, что он теперь собрался делать. Явно же не выпустит. Он меня сюда привел не просто так, а чтобы сделать или сказать то, что не предназначено для посторонних глаз. Все же попыталась его обойти, но парень, естественно, не дал мне уйти, поймав в объятиях и прижав к себе. «Какой же ты дурак! Ничего не понимаешь! Отпусти!» Уперлась в него руками изо всех сил. «Это ты ничего не понимаешь!» «Отпусти!» — сказала! Напряглась я и надавила на его руки. Но это была борьба мошки и медведя. Ему будто было все равно. Лишь хмурился на мои попытки выбраться из стальных объятий. В итоге я просто устала с ним бороться и безвольно опустила руки. «Ну что ты творишь? Ты ведь все знаешь, у нас ничего не может быть». «Может». Вздохнула. «Мы ходим по кругу, и каждый раз я говорю очевидные, казалось бы, вещи. Надоело, как попугай прямо. Прекращай, нас могут хватиться и поймут, что мы где-то вдвоем. «Мне плевать. Пусть поймут. Может, так ты перестанешь делать глупости». «А насчет моего выбора не думал? Чего хочу я?» «Ты обманываешь себя. Ты хочешь не этого». Я без лишних слов поняла, о чем он говорит. О свадьбе. Глупо отрицать, что нас тянет друг к другу с неимоверной силой. Но я приняла решение и не намерена его менять. А это пройдет. Это всего лишь химия в голове. Он уедет, и я забуду. Все. «Не продолжай. Это плохо закончится», — сказала я горько, глядя в пол. «Просто отпусти и сделаем вид, что ничего не было. Тебе известен мой выбор». «А я устал делать вид. Я не хочу прятать свою душу, как ты. Я хочу просто жить, а не делать вид, что живу и поступаю правильно, чтобы, не дай бог, кто-то не сказал мне, что я поступаю неверно. Люди всегда будут недовольны. Думай о себе, Алина, а не о мнении других». «Мнение людей здесь ни при чем. У меня есть другие причины так поступать». «Какие?» «Это не твое дело». Вадим поджал губы. Его задел мой ответ. «Но так даже лучше. Может, он оставит меня в покое, если я буду стервой?» «Все, хватит». Снова предприняла попытку убрать от себя мужские руки, которые так и держали меня на месте, словно в капкане. «Отпусти, отпусти!» «Поцелуешь, отпущу», — сказал он, жадно глядя на мои губы. «Хочу помнить твой вкус весь этот год». «Не надо. Тебе будет больно. И мне будет больно». Глянула на него, чтобы увидеть, понимает ли он меня. «Не нужно мучить себя и меня». Он понимал. Вадим так же, как и я, не мог отделаться от мыслей. Но сдаваться не собирался. «Это будет потом. А сейчас я хочу поцелуй». «Пусть тебя Оля целует. Она весь вечер возле тебя ужом. Она точно не откажет, а меня оставь уже в покое». «Я не хочу целовать Олю, хочу тебя». В этой фразе было куда больше сказано, чем о поцелуях, и на щеке опустился румянец смущения. «Именно поэтому ты просил остаться на ночь её. Я знаю об этом. Не нужно снова пытаться играть со мной, как кот с мышью». «Кого просил остаться? Олю?» Свел брови вместе Вадим. «Олю!» «Ни о чем я ее не просил. Откуда ты взяла этот бред?» «Я тебя хочу, Алинка, только тебя». Потянулся ко мне, но мне удалось увернуться от поцелуя. «Я не буду тебя целовать». И в моем ответе тоже было смысла намного больше. Вадим понимает оттенки моих фраз так же, как и я его. «Тогда буду я». Одна рука зафиксировала подбородок, чтобы я не могла отвернуться. Второй он прижал к себе еще сильнее, заставляя меня сходить с ума от его близости и уже знакомого запаха парфюма. Поцелуй. Сначала мягкий, ласкающий, постепенно превратившийся в жадный и даже какой-то голодный. Ему было неважно, что я почти не отвечаю. Боясь показать свои настоящие эмоции, он и так все знал. Вел поцелуй сам. Вадиму было достаточно моих губ и того, что я не могу сбежать. Я и не бежала. Я медленно падала в пропасть, даже не пытаясь зацепиться хоть за какую-то ветку. Касание его губ уносит меня из реальности в какой-то отдельный мир, где нет ничего и никого. Только он, я и эта нежность, смешанная с грубостью и страстью. Я задыхаюсь от такой любви. Я будто умираю внутри себя каждый раз, когда все заканчивается, и мне приходится уходить в мир настоящий и встречаться с совестью. Снова вспоминать, что я хотела не так. Не так. Не думала, что любовь бывает такая. Непреодолимая сила, которая ломает принципы, стереотипы, его, меня, всех. Парень стал меня куда-то толкать, и вскоре я врезалась в стол. Он подхватил меня и посадил прямо на столешницу. В тишине комнаты послышался звук расстегиваемой молнии. Черт, додумалась надеть сегодня именно такую кофту. Откуда мне было знать, что Вадим решит зайти так далеко? Попыталась прикрыть тело руками. Пусть там еще бюстгальтер, все равно ужасно стыдно. Вадиму мои руки абсолютно не мешали. Он легко преодолевал сопротивление. Мужские пальцы оказались на груди и провели по соску. А потом еще раз. И еще. Даже через ткань ощущение было слишком острым, слишком ярким. Меня невольно дернуло и заставило выгнуться. С губ сорвался стон. Я просто не могла больше себя контролировать. Он отодвинул ткань и провел пальцем уже по обнаженному соску, не прерывая поцелуя. Водил вокруг него, задевая чувствительную кожу, пропуская сосок между пальцев и почти кусал меня, а не целовал. Снова пробила дрожь, и я выдохнула прямо в его губы, а парень стал целовать меня еще более жадно. Я не удержусь, упаду в эту пропасть и разобьюсь. Навсегда. Прикосновение губ к нежной коже груди подарило самые острые за сегодня ощущения, но одновременно меня это будто отрезвило. Нет, это слишком далеко зашло. Если я не остановлю его, мы переспим прямо здесь и сейчас. «Вадим, не надо!» Просила я, снова напрягая руки изо всех сил, пытаясь заставить его отпустить мою грудь. Хотелось продолжать, очень хотелось. Но еще больше хотелось не выглядеть тварью в глазах друзей и Виталика. Мы не должны. «Хватит!» — громче позвала. «Остановись!» Но он не слышал. Он ничего не слышал. Моих слов, моих просьб. Вадима отрезвила пощечина. Звонкая, прозвучавшая на всю комнату. Парень замер и медленно отпустил меня. Я тут же застегнула кофту обратно, вернув на место белье. Спрыгнула со стола. Он так и стоял на месте, смотря на меня. «Прости, я не хотела распускать руки», — сказала я. «Не знала, как еще заставить тебя остановиться». Внезапно почувствовала острую потребность уйти, спрятаться, забыться, остаться одной. Хотелось плакать. Выскочила за дверь, но стоявший на месте все это время парень вышел следом за мной и схватил за руку. «Блин, да что еще? Хочет, чтобы треснуло его уже при всех? Благо, что в этом углу нас не сразу видно и слышно. Но кто-то ведь мог и зайти в этот коридор». «Собралась бежать от самой себя?» Смотрел он будто прямо в душу. «Не сбежать. Пойду домой, я устала. Отстань от меня уже». Потянула руку, но не тут-то было. «Господи, закончится сегодня это или нет?» «Завтра придешь утром?» «К военкомату». «Зачем?» «Приходи». «Ну зачем, Вадим? Давай прощаться сейчас. Желаю легкой службы». «Отпусти, пожалуйста. Я устала уже от тебя». «Пообещаешь прийти, отпущу». Снова вздохнула. «Шантажист хренов. Не хватало, чтобы нас здесь застукали сейчас и передали Виталику. Нет». Будто по мановению волшебной палочки или почуяв, что ее обожаемый Вадим здесь, со мной, в коридоре нарисовалась Оля. Она, не мигая, уставилась на нас. Хватка ослабла, и я смогла, наконец, уйти. Вызвала такси. в ожидании машины сидела в углу отдельно от всех. «Алин, ты уже уезжаешь?» Подошел ко мне Сеня. «Чё с тобой? Вся белая». «Ничего, Сень», — мягко улыбнулась я. «Всё нормально. Устала просто. Посплю, и всё будет хорошо». «Ты напиши СМС, когда едешь, лады? Пока нет Витальки, мы за тебя в ответе». «Хорошо, напишу». Приложение телефона оповестило о том, что такси приехало, и мне пора выходить. Некоторые друзья вышли в коридор проводить меня. Накинула куртку, обула сапоги и вышла в ночь. На пороге дома курил Вадим. Один. Немного замешкалась, проходя мимо него. Ни слова не сказала на прощание. Села в машину и уехала. На душе полный бардак. Как мне с этим всем справиться?